Кости мотылька. Книга 2. Падение в пропасть. Глава 1. И мои солдаты, говорят они, творят идолов из собственных мечей. Но разве не меч приносит определенность? Разве не меч приносит простоту? Разве не меч добивается услуг от тех, кто стоит на коленях в его тени? Мне не нужно иного бога. Шаргар, трастский тиран. Великая саванна, взгляд со стороны. Зато я могу сказать, что видел ритуал сожжения трех святынь, размышлял Кальпур, восседая на лошади и неспешно направляясь за своими спутниками. Это немного утешает перед возможной смертью. Что бы на это сказал кретин Герди? Командировки в другие страны, особенно враждебные, особенно для общения с такими опасными людьми, это не то же самое, что трахать маленьких девочек-рабынь, сидя в коржахе. Точно так же и истинная дипломатия, это не то же самое, что нацепить соответствующие регалии посла. Кальпур был не слишком высокого мнения о своем формальном начальнике, но поделать уже было нечего. Вместе с большим числом всадников Челефи он двигался в сторону Марба, путешествуя по Великой Саванне. Пыльная армия кашмирского вельможи собиралась осадить город. «Ты рискуешь», — подъехал к нему самый известный враг империи. «Вступаешь в переговоры с врагами очень опасных личностей». Смуглое лицо мужчины украсилось острой улыбкой. «И я не знаю никого во всем мире опаснее Десарандиса». В улыбке Челефи ощущалось что-то хитрое, но в глазах мелькали отблески печали и тоски. «Кальпур, посол Сейнатского царства», — ответил ему хмурым взглядом, но тоже улыбнулся, стараясь скрыть тревогу, поселившуюся в его душе. «Не думаю, что император представляет собой главное зло всего мира, хотя, пожал он плечами, я всего лишь эмиссар царя Велиса». Кальпур был опытным и уже успевшим пожить человеком. Впрочем, иного до дипломатических переговоров и не допустили бы. Посол помнил те времена, когда Кашмир представлял собой единое и независимое государство. В то время его, как и большинство иных высоких господ, искренне раздражали кашмирские миссионеры, просачивающиеся через границу как песок сквозь пальцы и несущие слово Интису и Троицы, в то время как Сейнатское царство всегда отдавало предпочтение Амме или Аксенте. «И все же это лучше, чем посланники Хариса», — признал Кальпур. «Проповедники Двуликого создавали слишком много хлопот, рассказывая, что на самом деле истинный Бог всегда был един, а остальные божества являлись дьяволами. Поэтому теперь люди должны раскаяться и получить наказание за то, что поклонялись им. Причем не какие-то отдельные личности, а весь народ». Звучало столь абсурдно и глупо, что, казалось, даже не требовало опровержения, но на самом деле все было как раз наоборот. Сейнатцы, чье царство до сих пор использовало рабов и рабскую силу, а также любило совершать едва ли не ежегодные набеги на наиболее слабых соседей, желали покаяться. Они оказались подвержены историям и проповедям о своих грехах, да так, что многие начинали публичные истязания и самобичевания, прилюдно отказываясь от всех богов, кроме Хариса. Тем не менее, это не было столь большой проблемой. Религия империи была сложна, но при этом изыскана, как и их знать. Посольства от большого соседа неизменно производили маленькую сенсацию во дворце Велена, когда посещали Коржах. Придворные царя еще долгое время продолжали копировать их стиль одежды, отбеливать собственную кожу, стремясь придать правильную аристократическую бледность и поддерживать притворное благочестие. Экзотика. Всего за один день пребывания имперцев во дворце Велена вся любовь сейнатских дворян к богатой золотой одежде, показной роскоши и громким голосам показалась неряшливой и устаревшей. Царю пришлось даже приказывать воздержаться от копирования знати империи Пяти Солнц, то есть принимать закон на высшем уровне. Наблюдая за Челефи и его людьми, Кальпур с трудом мог представить, что эти кашмирцы могли устроить переворот в моде. Там, где аристократы посольства империи поражали воображение своими манерами и предельно строгими и элегантными одеждами, чей стиль одновременно показывал качество ткани, умение мастеров, изготовивших их, и кажущуюся внешне простоту, кашмирцы Челефи были не более чем дикой разбойной ордой. Кальпур предполагал, что разделит путешествие с людьми наподобие Сандакая, Леверетта или Ларинсона, теми, кто одинаково разбирался и в войне, и в политике, но столкнулся с разношерстной ватагой дикарей, грабителей и насильников. Лишь сам Челефи хоть немного напоминал просвещенного аристократа, пусть и имел ряд странных привычек. Например, передавал все письма своему помощнику, Эрлпу, который потом нашептывал ему то, что надо знать. Лорд Челефи, хоть на самом деле его истинное звание звучало как визирь, но лордом его прозвали именно с легкой руки имперской знати, которая со времен победы над Кашмиром не слишком активно разбиралась в их собственной системе званий и аристократических рангов, приравнивая все под себя, был обряжен в великолепные артефактные одежды и носил, наверное, с десяток амулетов на все случаи жизни. Оружие было им под стать, богато изукрашенный мушкет и изогнутый, покрытый рунами меч, создающий ощущение фамильной реликвии. Кальпур понимал, что непременно поинтересуется на этот счет, спросит нечто вроде: «Этот великолепный клинок принадлежал твоему отцу?» Мужчина даже знал, как именно будет вести этот разговор, торжественно, но в то же время небрежно, мимоходом. Подобное, довольно старый, но всегда работающий дипломатический прием, оценивать вещи, имеющие ценность для твоего собеседника, хвалить их, замечать их, обращать на них внимание. Таким образом можно легко повысить уровень положительного отношения буквально из ничего. Главное, чтобы в разговоре не было никаких пауз, подумал посол. Десарандес, еще раз произнес это имя кашмирский лидер, после чего странно улыбнулся, словно гадая, как оно будет звучать для постороннего. Дарственный отец, господин Вечности. Чилифи выглядел достаточно непримечательно. Обычный потомок кашмирского рода. Смуглая кожа, выдающийся нос, борода клинышком. Однако мужчина был предельно высокомерен, до такой степени, что не воспринимал никаких оскорблений или даже намека на пренебрежение, из-за чего оказался вполне сносным. Пусть его и называли простым мятежником и разбойником, но разбойником он не был. «Ты упомянул, что Десарандес – самый опасный человек в мире», – уточнил Кальпур, у которого пробудилось любопытство. «Но что ты скажешь о слухах, которые утверждают, что он не человек, что ни один из людей не может прожить 1000 лет?» Его собеседник искренне рассмеялся. «Он – человек, мужчина, точно так же, как императрица – женщина. Я лично общался с несколькими слугами-кашмирцами из семьи, где она жила, будучи обычной девчонкой, которая лишь потом привлекла внимание Десарандеса. Это показывает, что ничего человеческого ему не чуждо», — скорее спросил, чем произнес посол Сейнатского царства. «Верно», — кивнул Чилефи. «А раз так, то его можно убить. Откуда ты это знаешь?» Кальпур облизнул сухие губы. «Потому что это суждено сделать именно мне», — спокойно ответил визирь. Дипломат задумчиво нахмурился, но лишь мотнул головой. Он сам ни один и ни два раза обдумывал, кто же такой Десарандес. Человек, сам Харис, а может он и правда живое воплощение божества, ведь не просто так Хариса зовут Двуликим, что, если какая-то часть его, это сам император. Правда ли, что Десарандес живет более 1000 лет, или это лишь хитрая сказка, что, если жрецы Хариса при помощи магов-целителей лишь меняют облик очередного императора, превращая его в Десарандеса, тем самым поддерживая легенду о вечном человеке? Звучало как безумие, но в этом мире возможно было все. Мысли Кальпура могли не отражать даже десятой доли истины, что намешано в этом котле. «Так думаешь лишь ты или весь Кашмир?» — спросил посол и едва удержался, чтобы не скривиться. «Очень плохая фраза», — мысленно завопил он. «Какого дьявола ты не мог выразиться иначе?» Кальпур не просто так был вторым послом Сейнатского царства, а не первым. Мужчина постоянно задавал грубые вопросы, все время отталкивал там, где нужно сближаться, обострял в моменты, когда необходимо было льстить. «Твоя ладонь», — сказал однажды его отец, — «предназначена сжиматься в кулак и бить лица, а не щекотать задницу». Странно, что с таким характером он умудрялся поддерживать дипломатические отношения со всеми нужными Сейнатскому царству личностями. Вот только лорд Чилефи не показал никаких признаков оскорбленности. Его улыбка не померкла ни на мгновение. «Считаешь, так думаю лишь я?» «Нет, так думают все, кто умеет видеть дальше собственного носа, Кальпур», — добродушно произнес он. «Или такие, кто видел свою смерть». Похоже, Чилефи совсем не против дерзких вопросов, сдалей облегчения подумал посол. «Но тему лучше сменить», — заметил. «Ты предпочитаешь ездить без охраны», — демонстративно оглянулся дипломат. «Тебя это волнует?» — хмыкнул кашмирец. «Конечно, все вокруг было наполнено всадниками Чилефи, включая и спустившиеся с гор племена бахиянцев, часть которых управляла телегами, что перевозили тяжелые и уже устаревшие модели инсуриев, но сам лорд с послом ехали одни, если не считать помощника самого Чилефи, Эрлпа, и невысокую, худощавую фигуру в капюшоне, следовавшую за ними. Кальпур предположил, что это мог быть он телохранитель, хоть и сомневался. Обычно сионы были рослыми и сильными, ведь алхимические добавки стимулировали рост мышц и немного самого тела. Впрочем, дипломат не исключал ничего, а потому лишь пожал плечами. Правда, сам он считал свое нахождение здесь крайне высоким риском, ведь лишь недавно императрица Милена добавила к награде за голову Челефии еще 5000 золотых. В общей сложности сумма выросла до 15 тысяч. Огромные деньги. Возможно, это говорило о ее отчаянии. Разумеется, волнует, сдали и возмущение согласился Кальпур. Ты, знамя мятежа, без тебя Кашмир окончательно затихнет и смирится со своим статусом колонии империи. Царь Велес был бы глупцом, если бы не понимал таких очевидных вещей. Челефи с трудом сохранил улыбку, но она все равно дрогнула, а потом сошла на нет. Он понимает, что на кону, осознал посол, но думает, что необходимо постоянно демонстрировать свою уверенность и силу. Хотя среди этих дикарей, скорее всего, так оно и есть. Не беспокойся об этом, сдали раздражение заявил кашмирец. И почему же, Кальпур же, наоборот, улыбнулся шире. Я не умру просто так, ответил Челефи с болезненной уверенностью. Дипломат почему-то представил себе одинокого странника, чьи ноги поразила гангрена, а при себе есть лишь тупой нож. Кальпур признал, что ему скорее нравится собеседник, чем не нравится, однако это лишь укрепляло его сомнения по отношению к Челефи. Причина проста, второй посол всегда, даже в детстве, испытывал слабость к тщеславным людям, чья уверенность перерастала в самоуверенность. Он находил их чрезвычайно дерзкими и признавал, что зачастую их планы оказывались абсолютной неожиданностью для противника. Вот только, в отличие от первого посла, Гердея, Кальпур никогда не позволял чувствам взять над собой верх. Обязательства требовали доверия, а доверие требовало демонстрации. Царь Велес направил его оценить лорда Челефи, понять, можно ли вести с ним дела не как с очередной мелкой сошкой, что будет создавать помехи империи, а как с гребнем волны, которая сокрушит их могущественного соседа. В глубине души Кальпур признавал, что его царство имеет множество проблем и недостатков, но, несмотря на все это, он любил свою родину, не желая, чтобы она стала лишь очередным сырьевым придатком империи, такой же колонией, как и остальные страны. И сейчас появился отличный момент, ведь армия Десарандиса с головой погрузилась в новую войну, сокрушая вольные города бывшего Нанва. Один захвачен, осталось еще 5, что означает наличие достаточного количества свободного времени, дабы осуществить собственные планы. Велес еще не собирал армию, но его двор готовился к этому, строя логистику и рассылая дипломатические миссии. Несмотря на свою не слишком дружелюбную политику, Сейнатское царство предпочитало грабить, а не захватывать, а потому не могло представлять столь же большую угрозу, как империя, которую надо уничтожить. Вот только желать зла и причинить реальный вред – совершенно разные вещи. Необходимо соблюдать предельную осторожность. Царь Велес не мог бездумно бросать игральные кости, надеясь, что сумеет одним решительным ударом уничтожить старого могущественного врага. Хотя причина была не только в этом. Император Десарандес казался неизвестной величиной, которую нельзя было просчитать. Даже если слухи о нем правдивы хоть на десятую часть, это очень опасный и хитрый противник. Кальпур не исключал, что он может специально выманивать своих врагов, чтобы сокрушить их в одном решающем бою, оставляя их страны без самых сильных и боеспособных частей. В любом случае ныне Велесу нужна была уверенность, что Челефи именно тот, кто ему нужен, и что его армия бродяг, дикарей и убийц способна добиться успеха. Не просто грабить мелкие поселения и деревни, не просто нападать на караваны купцов и проводить диверсии в стане врага, которые были империи словно укусы надоедливого комара, но и на самом деле воевать. Прежде чем Сейнатское царство начнет обеспечивать кашмирцев оружием, деньгами, инсуриями и собственными людьми, в которых Челефи и остальные так нуждались, им было поручено задание – доказать собственные навыки и решимость. Именно поэтому армия сейчас направлялась в сторону Марба. Это будет демонстрацией, засвидетельствовать которую ехал лично Кальпур. Десарандеса и его шавки посланы Кашмиру в наказание, продолжил Челефи. Он обернулся для нас демоном преисподней, стал нашим возмездием. Мы, ударил визирь себя в грудь, растолстели и обрюзгли, потеряли веру в строгие пути наших предков. Стоит возблагодарить Хариса. Двуликий сжег жир с наших боков, загнал истинных сынов Кашмира в саванну, горы и пустыни, где мы и родились. Челефи посмотрел на посла взглядом, в котором ощущалось растущее безумие. Я – избранник, чужеземец, тот, кто изменит все. Через 2 года империя падет, помяни мое слово. С чего ты это взял? Кальпур снова спросил не совсем то, что было нужно. Откуда эта уверенность? Чилифи рассмеялся, показывая удивительно крепкие и белые зубы. Покажи ему, Ишил, продемонстрируй свое искусство. Повернулся он к человеку, которого дипломат посчитал сионом. Кальпур оглянулся и даже притормозил коня, чтобы получше рассмотреть этого всадника, который снял капюшон, обнажая молодое и красивое женское лицо. Совсем еще девчонка, что это? Он оборвал самого себя на середине мысли, ведь все понял. Солнце вспыхнуло вокруг контуров ее тела, а потом рядом образовался десяток всадников, точных копий самого Чилифи. Миг, и их количество возросло до сотни. Это создало небольшой затор в центре войска, но конница лорда уже не в первый раз столкнулась с такой ситуацией, а потому весьма уверенно сворачивала в стороны, огибая неожиданное препятствие. Колдунья, дернулся Кальпур, скорее не от факта того, что встретил мага, все-таки в Сейнатском царстве, как и во всем Тараньоне, каждый пятый житель традиционно обретал чудо, или проклятие, волшебства, а от неожиданности. Ведь даже не мог предположить, что у лорда окажется доступ к магам. Пробудившая ультиму, довольно заявил настоящий Чилифи. Эрлп, продемонстрируй. Помощник Надежды Кашмира едва заметно сморщился, но послушно извлек короткий меч и подъехал к первой же копии Чилифи. Удар клинком был заблокирован двойником, а потом они начали ленивый обмен ударами, чисто ради потехи одного зрителя. «Каждая копия обладает силами оригинала», — гордо заявил глава восстания. «Минус в том, что это работает не на всех. Магов не скопировать, как и полноценные инсурии. С сионами выходит спорно, копируются какие-то отдельные части их сил, из-за чего они быстрее ломают сами себя, чем возможного противника», — он пожал плечами. «А вот обычных людей и простое оружие, типа клинков, копирует без малейших проблем». «Какой лимит?» – заинтересованно спросил Кальпур. «И время жизни, и прочность, не так быстро». Посол, ухмыльнулся Чилифи, в то время как Ишил накинула капюшон обратно, будто свет обжигал ее кожу. «Лучше оглянись вокруг», – взмахнул он руками, указывая на приближающиеся поселения, пограничные деревни, показывающие, что они находятся неподалеку от крупного города. «Эта земля кипит восстанием, как котелок воды», и вот-вот начнет литься через край. Все, что мне нужно, ехать вдоль поселений. Один мой вид заставляет кашмирцев браться за оружие. Пока я быстро везде превосхожу врага числом. На этом моменте он рассмеялся, и его смех внезапно подхватили все копии. Через миг двое из них бросились в атаку друг на друга, и Кальпур убедился, что если бы не знал о факте создания двойников, то никогда не догадался бы, что это не настоящие люди. Они звенели клинками, рубили конечности, кровоточили и хрипели от натуги. «Полные копии по навыкам и силе», — сказал Чилифи. «Полностью послушные воле моей дочери». Дипломат дернулся, будто от пощечины. «И пока ее сила со мной», — улыбнулся лорд, — «наша армия непобедима». «Что тебе нужно от Сейнатского царства?» — быстро спросил Кальпур, кроме уже озвученного. Посол надеялся, что Чилифи упустит факт его волнения, но усмешка собеседника давала понять, что от его взора ничего не укрылось. Слишком проницательным и опытным был этот кашмирец, слишком осторожным и хитрым. Может, он и правда станет достойным противником Десарандису, подумал посол. Может быть, что мне нужно, переспросил мужчина, чтобы меня поддержали войском. Сейчас я действую совершенно один, но если ударит кто-то еще, за ним последуют другие. Он рассмеялся. Еще и еще, еще и еще. Чилифи раскинул руки. Тогда 2 года обернутся одним, эмиссар, и уже к следующему лету мы будем в Тоскале. Империя падет, развалится, обратится грязью и кровью под нашими ногами. Дипломат кивнул, словно признавая правду за этими словами, но мысли его больше склонялись к Ишил и ее проклятой силе. Еще один претендент на то, чтобы попасть в книгу сильнейших магов этого века. Глаза разбегались в стороны сами собой. Я рассматривал Марба, будто бы впервые выбрался в город из какого-то задрипанного горного поселения на 20 домов. Впрочем, учитывая, что я ни разу не был в колониях, особенно в Кашмире, это было неудивительно. Портовый город внушал. Его архитектура, несмотря на то, что я находился в нем уже 3 дня, до сих пор притягивала взгляд. Местный язык, который раздражал меня своей непонятностью, приелся, и я начал воспринимать его как фон, успев даже выучить несколько слов. А потом не знаю, расслабился, что ли. Наверное, все-таки нет, ведь, как мне кажется, нигде и никогда мою сумку не пытались выхватить с такой чистотой и постоянством. Поначалу было смешно наблюдать за этими неудачниками, но потом воришки начали напрягать. Слишком уж их много. А я, несмотря на покупку местной одежды, включая головной убор, все еще выглядел как приезжий, отчего эти жулики неизменно выбирали меня целью номер один. Видимо, нужно нанести на вещи более серьезные руны, чтобы кретинам ломало пальцы, а не обжигало. Хотя меня ведь не один и тот же вор пытался обокрасть, а каждый раз новый, значит, хоть ломай им пальцы, хоть головы руби, а толку будет чуть. Или нет, все-таки со сломанными пальцами воришка вынужден будет прерваться и какое-то время жить честной жизнью. Ага, мысленно хмыкнул я, сдохнет от голода или станет добычей других, более умелых и жестоких обитателей дна. Я пробирался сквозь очередную толпу местных по узкой улочке, желая попасть на центральный базар, расположенный, как несложно догадаться, в центре Марба. Хотелось посмотреть и прицениться, купить материал для пошива запасной одежды, заказывать шитье, которое буду уже отдельно, а заодно другие полезные вещи, которые потом можно будет зачаровать или использовать как-то еще. В принципе, я и сам имел при себе некоторое количество артефактов, желая организовать обмен, если предоставится такая возможность. И, конечно, для экономии. Все-таки золота у меня не так чтобы много. Я бы сказал, мало. Выбравшись из толпы, оказался на более широкой улице и наконец добрался до базара. Улыбка сама собой возникла на губах. Несмотря ни на что, это место мне чем-то нравилось. Оно казалось очень живым. Находясь в Тоскале, я видел цивилизацию, где все было вымерено едва ли не по линейке. Торговые ряды, отдельные магазины, трактиры, гильдии, заборы, жилые дома, кареты, места для лошадей, зачарованные лавки, фонарные столбы с автоматически включаемыми артефактами освещения и прочее. Столица империи поражала великолепием, и я понимал почему. Долгие сотни лет туда свозилось все богатство захваченных земель, побуждая создавать настоящие чудеса. Если мастера в Тоскале принимались за новый проект, то делали его на века. Вдобавок почти всегда, особенно когда дело касалось городских улиц, объекты зачаровывались хотя бы на прочность. Здесь все было иначе. Город, несмотря на размер, имел весьма херовую застройку, и оттого улицы казались переполненными, слишком узкие. Все теснилось друг к другу, прижимаясь как неопытные любовники, с пылом и страстью, но отсутствием понимания процесса. А учитывая, что Марба одновременно являлся крупнейшим портом Кашмира, то ситуация становилась еще сложнее. Необходимо было регулярно разгружать здесь огромные торговые суда, а потом распределять товар по складам, вывозить его из города или продавать в нем, загружать корабль новым товаром и гнать обратно. Уже сложно. Таких же кораблей в день могла быть сотня. Однако, несмотря на понимание, что местечко это, откровенно говоря, далеко от идеала, мне оно нравилось. Нравилась эта толкотня немытых тел, мухи, духота. Отчего, говорю же, все казалось живым, настоящим. Создавалось ощущение, что я наконец-то попал в реальный мир. Перестал прятаться за стенами в начале поместья, а потом и третьей магической, и окунулся в настоящую жизнь. На это налагался факт, что выходить из казарм, так-то, магам было не положено. Могут сбежать, и как их тут потом искать? В отличие от Тоскала, где за каждым волшебником проходил постоянный, но аккуратный и незаметный пригляд, здесь все оказалось куда более грубо и топорно. Руководство городской стражи рассудило, что если колдун может сбежать, то его нельзя выпускать куда-либо в одиночку, с натянутой улыбкой поведал мне Кастан, тот паренек из местных, с кем я разговорился в первый день. За нами постоянно пристально следят, ходят проверяющие, а еще вербуют стукачей, которым дают небольшие послабления. Благо, он оглянулся на своих, сейчас таких среди нас нет. Парни одобрительно заворчали и закивали, чем лишь еще больше наполнили меня подозрениями. Кроме того, продолжил Кастан, в казармах зачарована часть стен, не позволяя самым хитрым или наглым организовать себе дыру на волю. Потому что если маг все-таки сбежит затеряться, особенно местным, знающим город, будет элементарно. Поверю на слово, криво улыбнулся я в ответ. Все-таки город на тот момент я знал весьма плохо. Сейчас, кстати, не сильно лучше, но хоть немного осмотреться успел. Вот и причина, почему за волшебниками в Марба шел столь активный, но весьма дурацкий контроль, строящийся на ограничении и постоянном присмотре. С какой-то стороны, логично, но с другой, показывает низкий уровень работы контролирующих организаций, если они тут вообще есть, отсутствие понимания со стороны руководства, раз оно одобряет столь бестолковые формы удержания колдунов, а также дерьмовую работу магических школ, которые умудряются вести обучение таким образом, что не создают ажиотаж и интерес к выбранной сфере жизни. Где, сука, мотивация юных волшебников, почему есть риск, что они могут взять и сбежать? Выходит, есть место, куда они могут сбежать, а какого триединого это место еще существует? Уф, серьезно, это выводит меня из себя. Ощущаю некомпетентность, которую никогда не любил. Корни, как всегда, тянутся с детства. Ладно, плевать, я не могу в должной мере ассоциировать себя нынешнего и себя прошлого. Слишком изменился, будто бы единовременно повзрослел. С чего бы это? А, так вот, несмотря на факт запрета покидать казармы, я все равно на улице. Умный человек всегда найдет способ. И нет, я не сбежал и никого не обманывал. Послушав Кастана, немного подумал и честно нашел заинтересованных офицеров, озвучив, что в их подчинении теперь, так-то, не тупые болванчики-боевики, максимум которых – создать поток огня, пусть и большой, или сверкать молниями, пародируя грозу. Это сыграло роль. С меня, Люми и Каратона сняли часть нагрузки, заменив другой деятельностью, а также, хе-хе, появились легальные возможности как дополнительного заработка, так и получения негласных привилегий. Вот я и оказался на улице, совершенно без присмотра, изучая торговые ряды. Парень, раздался громкий голос, из империи, безошибочно, хоть и с акцентом, спросил смуглокожий мужчина-торговец без растительности на лице, большая редкость для местных, а у тебя глаз наметан, кивнул я, по инерции обхватив сумку свободной рукой, руны рунами, но это больше как естественная реакция тела, подходи, у меня лучшие, что можно найти поблизости, широко улыбнулся он, демонстрируя желтоватые, но крепкие зубы, да ладно, скептично приподнял я бровь на это заявление, но потом все-таки подошел ближе, решив дать ему шанс. Я слышал такое утверждение уже раз эдак 20, пока шел только по улице. Так то, лжецы, молодой господин, залебезил торговец, осознав, что сумел привлечь мое внимание. А я один из немногих честных купцов в округе. Любого спросите, все скажут, что Юсилт никого и никогда за всю жизнь не обманул. Это правда, обратился я к его тучному соседу, который, лениво пожевывая какие-то семечки, оглядывал суматошные толпы людей и приглядывал за вездесущими детьми, норовящими стащить что-то с прилавка. Хаем, взглянул мужчина вначале на меня, а потом на Юсилда. Его взгляд был долгим и испытывающим. Я прямо-таки видел эти раздумья в голове толстяка, а также прищуренные глаза его соседа, рядом с которым я стоял. Тот через них пытался донести мысль. «Даже не думай». «Правда», чуть ли не выдавил он из себя, буркнув и тут же демонстративно отвернувшись. Я едва не рассмеялся на эту пантомиму. Сразу видно, их многое связывает. «Ну хорошо», заявил я широко улыбнувшемуся Юсилду. «Мне нужно купить несколько вещиц. Во-первых, пустую книгу, для записи новой полезной мне информации. Хотя, лучше две книги. Или три», я почесал подбородок. «Вообще, все зависело от финансов и качества предлагаемого товара. Во-вторых, не дал я ему себя прервать, хороший кусок качественной ткани. Я все еще расту, и моя старая одежда, взятая из поместья Маргримов, становится мала. Пора заиметь новый качественный костюм для выхода в свет, а этот продать. Все-таки, благодаря производственной магии, я держу ткани и все прочее в идеальном порядке. И руны. Нельзя о них забывать. С ними одежда являлась просто-таки произведением искусства. Разумеется, в теории я мог бы, работая с помощью производственной магии, изменить одежду, увеличив ее размер, но то, продвинутый прием, который с трудом дается даже опытным колдунам, специализирующимся на этом направлении, я же иду совершенно другой дорогой. В-третьих, продолжил я, что-нибудь из украшений, но максимально простых и дешевых, это мои будущие заготовки под артефакты. Я искал что-нибудь, что будет удобно, скажем, для создания светильника. Еще самые простые кольца, желательно пошире, для самого легкого зачарования, например, на определение ядов пищи и защиты от всякой мелочи, типа тех же насекомых, жары, холода и так далее. Вместо колец можно взять браслеты, которые будут в чем-то удобнее, а в чем-то нет. В общем, много чего можно придумать, имея голову на плечах и полную книгу рун. Хрис, как же я благодарен тебе за то, что натолкнул меня на такой, казалось бы, очевидный шаг, как перепись книги рун. Теперь, в отличие от большинства других магов, я сам себе хозяин, способный работать на уровне гильдии. Ну, примерно на уровне гильдии. У них-то знаний всяко больше моего, причем раз эдак в 100, не меньше. Ну да ладно, туда я тоже хочу заглянуть. По пустым книгам сразу скажу, не ко мне. Голос мужчины поменялся и стал будто бы деловым и более серьезным. Как будто все, что было сказано ранее, являлось не более чем игрой. По украшениям и ткани, давай сюда, покажу кое-что. Крикнув куда-то вдоль рядов, он быстро вызвал каких-то ребят, которые встали возле открытого прилавка, а сам, махнув мне рукой, направился вглубь, и уже через пару минут мы вошли в невысокое каменное здание. Внутри царила духота и сновали толпы народа. Туда-сюда, сюда-туда. В основном все тех же кашмирцев, смуглокожих и непонятных. Это склад, пояснил он мне, заметив любопытный взгляд. Нам дальше, вглубь. Подавил желание создать вокруг динамичный барьер. Тут слишком много народу, чтобы вот так запросто на кого-то нападать. Верно ведь? На всякий случай все равно оглянулся, но предосторожность была излишней. Мы и правда зашли в небольшую тесную комнатушку, где валялись натуральные кучи разного хлама. Мои глаза в кои-то веки разгорелись интересом, и пошел осмотр. По возможности, не слишком долго, откровенно, хоть из долей грусти, явно наигранный. Произнес Юсилд, мне нужно быстрее вернуться обратно. Я отобрал несколько колец и браслетов, среди которых парочка даже была более-менее приличной, а также несколько рулонов ткани. Спор по цене мы вели уже возле его прилавка, куда мужчина и привел меня, кинув пару медиков парням, которые приглядывали за его товарами. Признаться, ожидал высоких цен, не прогадал. Благо, что финансами я тоже был не обижен, как и возможностью устроить банальный бартер, отчего расстались довольные друг другом. Неожиданно и приятно. Проходя мимо трактира, вывеска над которым демонстрировала наличие свободных комнат, невольно вздохнул. Люмию со мной не отпустили. Все-таки опасаются побега. Кретины. Нет, причина не только в этом. Просто одного меня, как объяснил капрал Метелис, они прикрыть вполне смогут. А вот двоих, в случае проверки, уже нет. Тем более, что она из девушек. Непорядок выйдет. Наказания прилетят. Как нам, так и им. И если на нас, версов, по большей части всем плевать, то на себя, конечно же, нет. А все из-за проклятого дня единения империи. Все руководство, как в жопу ужаленное, бегает какой день и пытается сделать хоть что-то, дабы избежать ожидаемых неприятностей, которые просто обязаны будут случиться. Благо еще, что войска лорда Челефи, которые видели сравнительно недалеко от Марба, развернулись и в полном составе умчались обратно в Великую Саванну. Можно сказать, повезло, не хотелось бы участвовать в защите города. Я вообще предпочел бы держаться от боев подальше. Мне уже случившегося по дороге хватило. Еще раз вздохнул и отвернулся от трактира, куда я бы точно заглянул вместе с моей девочкой. Чего уж, я бы и с Рисманом туда заглянул, и даже с Каратаном. Но уже не для проверки кроватей, ха-ха, а для проверки умения их поваров. Может, даже дегустации напитков, но то по желанию, и лучше не рисковать. Имею в виду, напиваться в незнакомом месте и незнакомом городе – не лучшая идея. Все-таки успел от ребят в общей спальне послушать истории, как им тут работается. Местечко здесь, в Марба, мягко сказать, опасное. Это еще офицер, который нас в казарму вел, рассказал. Но то, что поведал он, мелочи. Усач не сильно углублялся в тему, а парни, ожидающие своей смены и просто отдыхающие на койках, смогли удивить. Попасть на нож в городе проще простого. В такой толкучке даже не заметишь, кто и как тебя пырнул, а потом упадешь на землю, истекая кровью. Исключение – самые широкие улицы, где еще можно приглядываться к людям вокруг. Но ведь широкие улицы есть далеко не везде и даже на них, бывает, не спрячешься от толпы. Стража в таких случаях носит защитное снаряжение, а также требует места, когда проходит мимо. Людям, конечно, такое не нравится, но уже привыкли. Благо, что у меня зачарованная одежда, которая уверенно сдержит удар ножом, а далее, не посмотрю на людей, всех потоком воды на куски разорву. ХМ или нет, не знаю. Так-то я не кровожадный, но, поморщился, как и все, как и всегда, подвержен эмоциям и настроению. И если с первым, по причине того, что маг еще худо-бедно научился работать, то вот со вторым. Если гребаные придурки из офицеров стражи продолжат создавать мне проблемы, то точно начну придумывать, как бы им отомстить. Я ведь не прошу многого, дайте мне возможность проводить время с Люмией и парой моих приятелей. Надо бы узнать у Кастана, того паренька из местных, с кем я разговорился в первый день, что они в таких ситуациях делают. Уверен, что у них налажен контакт с магичками из стражи. Вот Харисом клянусь, все на поверхности лежит. Будь у меня побольше времени, а также желание углубляться в тему, то точно узнал бы их секреты. Но мне не хочется лишний раз к ним лезть и общаться. Нахер не сдались эти безмозглые стихийники? И нет, мы не ссорились и не дрались, просто так и не смогли найти полноценный общий язык. Причем подобное относится не только ко мне. Рисман с Каратаном аналогично старались держаться подле меня, одной маленькой группкой. Может, причиной было то, что почти все наши новые соседи говорили на Мунтасе, или что были кашмирцами, неважно, все равно скоро отсюда свалим, поэтому недолго нам терпеть общество друг друга, и даже если у меня так и не получится погулять с Рисманом и Люмией, то плакать не буду, даже мстить, скорее всего, все по той же причине, скоро мы отправимся дальше, сразу после дня единения империи. Ха, эти кретины из стражи решили, что даже 4 дополнительных мага и 4 сиона могут помочь им с большей эффективностью обеспечить отсутствие беспорядков на территории города. Лично Лициан Витте, начальник стражи, назначен прямо из столицы, если что, вызвал нас к себе уже на второй день пребывания в Марбе и сообщил, что, дескать, конечно же он понимает, приказ императора, это приказ императора, и все подкрепления тут же должны направляться на фронт. Но так как нас всего 8 человек, особого смысла в скорости попросту нет, уверенно кивнул Витте, будто убеждая в этом самого себя. Поэтому я решил оставить вас в Марбе на эти пару дней. Мое решение уже поддержал Хауэр, Филар Хауэр, глава гарнизона города. И нет, это не то же самое, что начальник стражи. Стража – это охрана, если сильно упростить. Они патрулируют улицы, следят за преступностью и обеспечивают порядок. Гарнизон – это войска, которые защищают город от нападения извне. При нужде эти войска могут помочь и с другими функциями, например охраной, но вообще цели у них совершенно разные. И думаю, поддержит Флакит. Рокстон Флакит, наместник всего города Марбе. Тут, думаю, никаких вопросов нет. Во всяком случае, у меня не возникло, когда я узнал эту не слишком мне важную, но определенно не лишнюю информацию. Так что посадим вас на поезд уже после завершения праздника, закончил Лициан. Может, тогда дождаться нового подкрепления, которое прибудет на пароходе, и присоединить нас к нему. Решил спросить я, что было не совсем нормальным поведением. Имею в виду, большинство магов предпочитают молчать, обычно в силу возраста и абсолютного непонимания ситуации, но я был отлично обучен, а также являлся аристократом, увы, в прошедшем времени, отчего умел и договариваться, и находить общий язык с самыми разными людьми. Эх, знал бы, чем придется заниматься, так был бы куда старательнее на уроках с домашними учителями. А вот этого уже допустить никак нельзя, едва уловимо прищурился Витте. Одно дело, немного придержать подкрепление, пусть даже столь малочисленное, другое, намеренно его задержать до появления второго. Неужели имперские чиновники столь строги, что не посмотрят на число нашего подкрепление, вновь поинтересовался я у него. Впрочем, один лишь вид этого усталого мужчины говорил о многом. Ушли мы ни с чем, имею в виду, ровно с тем, что до нас и донесли. Сидим в казарме оставшиеся дни, помогаем страже, а после праздника садимся на гражданский поезд. Изначально, когда еще был цел Крамалос, планировался военный, который направится в Виртл, город на юге от Марбе, от него, в Растас, пограничный кашмирский городок, расположенный на краю пустыни Сизиен, а там уже на лошадях, точнее верблюдах, вдоль торговых путей, до Гвана, столицы пустынников и единственного более-менее приличного поселения той бедной земли. Насколько я помню, кочевники вообще сдались империи чуть ли без боя, потому что их земля, кроме десятка оазисов, представляла из себя просто отвратительное место. Ранее пустынники в основном промышляли разбоями, делая налеты на вольные города, Кашмир, Сейнатское царство и Истлу, земли, которые были вокруг. Конечно же, соседям подобное не нравилось, но сколько бы людей ни входило в Сизиен, столько крови и впитывала пустыня. Лафтитарам, так назывались воины пустыни, которыми сейчас зовут разбойников, даже не приходилось марать изогнутые мечи или тратить пули. Песчаные бури и солнце делали свое дело. Температура доходила до 60 градусов, отчего люди высыхали прямо на глазах. Кожа трескалась и отходила от мяса. Губы присыхали друг к другу и отдирались с кусочками кожи. А вода, даже спрятанная во фляжку, испарялась как по волшебству. Если бы не оазисы, то местность можно было бы назвать проклятой, зоной смерти. Но именно в них и концентрировалась вся жизнь. Именно там проживали пустынники, строили деревни и даже города. Встречались как малые оазисы, так и весьма внушительные, способные обеспечить водой и едой тысячи людей. Лишь Десарандес сумел пройти через Сизиан и захватить его, взять Агван и принудить пустынников сдаться. Говорят, ключевую роль сыграли волшебники, которые обеспечили быт армии и концентрировали воду. И, конечно же, подготовка. Сотни тысяч зачарованных вещей, палаток, спальников, телег и прочего. Как мне рассказывал отец, император готовился к этому почти 7 лет, а потом, всего за 3 месяца, пустыня оказалась присоединена. Хех, скоро мне с остальными предстоит взглянуть на все это своими глазами. Плевать, не вижу каких-то сложностей. Уверен, нас проводят до нужной точки и ткнут пальцем направление. И вообще, кто в здравом уме попытается создать проблемы для 4 сионов и 4 магов? Ну да неважно. Приказ был вполне ясен. Оставаться в городе до окончания дня единения империи. Таким образом мы поступили на временную службу в Марба. Порядки были просты. Маги работали в 3 смены, по 8 часов в день. У каждого имелся свой временный интервал, без возможности как-то его изменить. То есть некоторые работали только ночью и отсыпались днем. И так каждый день. Хотя может, ночью патрулировать спокойнее, черт бы его знал, вообще не в курсе. Нас приписывали к разным отрядам стражи, по одному. Всего колдунов в охране города было 16. Это если брать только парней, и еще 11 девушек. Теперь к ним прибавились мы 4. Итого, 31 волшебник в подчинении стражи Марба. Вроде бы мелочь, особенно по сравнению с числом населения, но это стихийники, которые делали упор именно на своем направлении. Каждый из них владел взглядом Хариса и прочими опасными штуками, позволяющими массово обращать людей в пепел. Пара-тройка огненных шаров сожгут под сотню человек. Даже я, не являясь боевиком, сумею уничтожить толпу. А уж если с прикрытием, когда один бьет, а другой держит барьер. О, это просто песня. Аналогично и с формой оборотня. Вести расстрел противника с неба, где расстояние и скорость не позволит тебя обстрелять. В общем, я к тому, что 3 десятков колдунов, на мой взгляд, за глаза хватит этому городу, чтобы стереть его в пыль. К тому же в стражу распределяют не всех боевиков, а лишь какую-то часть. Другая идет в гарнизон, к аристократам, охрану наместника и прочее. То есть по факту боевых магов тут раза в 3 больше. Плюс ко всем ним время от времени поступало пополнение из местной школы магии, одной единственной, но в то же время зачастую подходил срок у магов-ветеранов. Я про смерть, ежели что, а потому численность магического подкрепления у той же стражи всегда была плюс-минус одинакова. Даже наша 4 не сильно изменила ситуацию. Да на место умерших приходили новички, и ничего не менялось. То есть тут прямая связь с численностью населения. Если, условно, в городе проживает 10 тысяч человек, то в среднем на них будет 2 тысячи магов. Так? Нет, не так, они ведь умирают через 2 года. Все упирается в рождаемость, ибо не каждый из жителей города будет каждый год рожать новых детей. Приходится считать скорее семьи, причем определенного возраста, а потом уже высчитывать дальше. Тяжелая и неблагодарная работа, которую тем не менее регулярно проводят те же имперские переписчики и математики. И все же зависимость от количества людей была. Эх, если бы я еще помнил формулу подсчета. Услышав шипение за спиной, я мгновенно обернулся, заметив воришку, баюкающего обожженную кисть руки. Выставив палец в его сторону, создал слабенькую каплю, которая ударила его в живот, вызвав вскрик и падение на грязную пыльную землю. Я не вкладывал слишком много магической энергии, так, едва-едва синяк, думаю, будет хорошим, но не более. Несколько человек вокруг заорали что-то на мунтасе, однако я не стоял на месте, а быстро вклинился в толпу и моментально в ней затерялся. Не было никакого желания оставаться и ждать неизвестно чего. Через несколько минут я уже оставил происшествие далеко за спиной и просто гулял, оглядывая огромные прилавки, которые шли один за другим. Я искал нужные мне вещи, понимая, что таким темпом могу застрять здесь на пару дней. Проблемно. Впрочем, посмотреть все равно было интересно. Время летело незаметно, и вот я уже договаривался с бородатым кашмирцем по поводу покупки пустых книг. Он требовал по золотому за каждую. Это же уму непостижимо. Пришлось обменять два вечных светильника, которые не тухли, а еще добавить 30 серебряных монет, по итогу получив две пустые книги. Покосившись на довольного торгаша, едва сдержался, чтобы не сплюнуть ему под ноги, выражая максимальную степень презрения, ведь надул меня раза в два, не меньше. Хер с ним, книжки были нужны, а теперь пополнить запас чернил, перьев и поискать интересные заготовки. Я, конечно, уже успел взять несколько таких, но если встречу что интересное, эхе-хе, похоже, свой кошель я выверну до дна. Пока ходил по рынку, внимательно осматриваясь по сторонам, столкнулся с патрулем стражи. 10 бойцов с ружьями и клинками, плюс офицер и маг. Конечно же, меня узнали, но бумажка, подписанная Метельесом, решила все проблемы. Самое смешное, стражники даже не умели читать, как и маг сопровождения. Офицер покивал с умным видом, но я заметил, что его зрачки не двигались, будто бы мужчина не читал текст, а смотрел, как на картинку. Впрочем, может, он знал, как выглядит его подпись, и на самом деле ее узнал. Чтобы вечером был в казарме, бросил он мне напоследок, а потом махнул рукой, двигаясь дальше. Лишь когда они проходили мимо, заметил, что магом была девушка, чье лицо прикрывал традиционный кашмирский капюшон, она с интересом на меня покосилась. К сожалению, в должной мере оценить ее не вышло. Слишком закрытые одежды, что играли роль защиты от солнца, а также соответствовали местным правилам, где женщины обязаны максимально прятать свое тело. Бред, почему императрица, или даже император, все еще не отменили эту глупость. Чего ждут? Воинская служба очень сильно напоминала мне банальную учебу в той же третьей магической. Каждая смена магов имела довольно строгий распорядок дня. Подъем, обязательная разминка, тренировка, завтрак, хотя он мог проходить и ночью, патруль, второй прием пищи, свободное время и сон. Для интереса я отходил так два дня, а потом надоело. Патруль шел по одним и тем же местам, которые были изучены стражей вдоль и поперек. Так-то оно удобнее для них, но мне что делать, скучать? Тогда-то и сообщил офицеру, что могу поработать по специальности, а там добрался до капрала Метельеса, с кем у меня и пошла работа. Ему же рассказал про Люмию и Каратона, а то тоже ведь молчат да патрулируют. Зачем, не лучше ли будет наварить зелье или полечить травмы разных бедолаг? Меня вот сходу подрядили работой артефактора, да так, что едва-едва вырвался. Один лишь Рисман как был боевиком, так и остался, но он на него и выучился, так что все честно. Закупив все, что хотел, а заодно и продав свои артефакты, для этого нашел отдельного лавочника, который занимался именно зачарованными побрякушками, некоторые из которых даже вызывали интерес, а другие были похожи на недоделки учеников местной школы, направился в гильдию ремесленников. В отличие от Тоскола, где артефакторы и алхимики не просто делились, но еще и имели разные направления, разбившись на десятки филиалов по всей столице, здесь все было в одном месте, а город как бы не такой уж маленький. 1300 людей здесь проживало точно. Неужели одна школа магии и одна гильдия совсем справлялись? Невольно остановился, ощутив, как заломило голову. Ну не может такого быть, явно что-то нечисто. Подумав какое-то время, пожал плечами и направился дальше. Вот к чему я сейчас, не имея никакой информации, смогу прийти: к заговору, к тайным похищениям, к массовым побегам, к теневым школам, как в Тоскале. Правда, последние больше слухи, но, тьфу, не ломай голову, Кирин. Это просто дерьмовый город, который, по-хорошему, надо снести и отстроить заново, но кто же позволит? Сука, хоть советником к императору иди и открывай ему глаза на истинное положение дел. Только вот знает он обо всем этом, знает. Но, видимо, ничего пока что с этим делать не планирует. А раз так, то куда мне лезть? И будто бы я могу куда-то лезть, закатил я глаза, заходя в тени, случайно спугнув целый рой мух, облепивших мертвую тушку какой-то небольшой птицы. Благо, что мой амулет, отгоняющий насекомых, отлично работал, отчего вокруг словно бы имелась небольшая аура, помогающая против этой летающей гнуси. Подобные амулеты, кстати, скупили у меня за наибольшую цену, по половине золотого. Угу, я тоже умею выкручивать руки. А уж как мы торговались. Мысленно усмехнувшись, довольно погладил свою сумку. Думаю, со стороны мой вид должен быть весьма зловещим, словно у что-то замышляющего ренегата, тайно работающего на Челефе и уже задумавшего взорвать в центре города десяток огненных сфер. Кстати, о них прикупил 5 стеклянных флаконов, которые попробую преобразовать в огненные сферы. Ранее этим не занимался, но процесс понятен. Если получится, то смогу полноценно швыряться волнами огня, будто специализируюсь на нем. Угу, если получится. Работка там не из легких, но она мне знакома. В книжке есть полное описание создания сферы, пусть и стоит несколько предупреждений об опасности и обязательной осторожности. Хех, надо будет предварительно сделать пару амулетов защиты от огня и жара, чтобы не рисковать, а то мало ли, Каратон, конечно, вместе с Люмией меня и из куска мяса соберут, наверное, но зачем добавлять им лишнюю работу, а мне лишних проблем, их и без меня хватает. Уважаемый, обратился я к мужчине, с закрытыми глазами стоящему возле стены, мне говорили, где-то поблизости находится гильдия магических мастеров, не подскажите путь. 3 медика, так и не открыв глаза, буркнул он, тогда проводишь меня прямо до входа, хмыкнул я в ответ, не став спорить. Кашмирец наконец поднял веки и покосился на меня, а потом по сторонам. Выглядел он достаточно обыденно. Серый кусок ткани, замотанный вокруг головы, просторная широкая, все по местной моде, одежда, напоминающая халат, в которых у меня ходили мать и сестра. Новенькие стражники неизменно провожали их взглядами, что означало многое, и простые сандалии, из которых торчали грязные ноги с обломанными ногтями и грубой, словно подошва, кожей. Я на его фоне, наверное, смотрелся как приезжий. Ага, все так просто. Нет, с кем-то из знати или хотя бы человеком, имеющим достаточную сумму денег, меня перепутать было сложно. Все-таки вырядился я достаточно бедно, хоть и достойно, набросив сверху накидку, по аналогу местных жителей, однако под ней был одет по моде тоскола, которая тут была откровенно неуместна, пусть даже я и прикрыл голову. Но не зря ведь меня выбирали целью номер один все местные воришки. Идем, махнул он рукой, но деньги вперед. Один медяк сейчас, 2 возле гильдии, постановил я, бросив ему монету, которую он ловко подхватил, после чего она моментально пропала где-то в складках его одежды. Когда мы, едва пройдя 100 метров, повернули к еще более узким лестницам, ведущим в глубины морба, я до последнего ожидал нападения, или от моего спутника, или от его дружков. Они ведь есть, должны быть. Расслабься, думаешь, я мага не узнаю? Наконец, видимо устав от моих подозрительных взглядов, сказал он, срезал путь через лестницы, потому что иначе надо было тащиться чуть ли не к мечети. Кашмирец ткнул пальцем куда-то в сторону. Знать бы еще, где эта мечеть. Впрочем, мою паранойю он немного успокоил. Немного. Выйдя из внутреннего города, как я мысленно называл условные трущобы, которые хоть и находились вплотную к центральным улицам, именно ими и являлись, мы оказались на небольшой, как и все в этом городе, площади. «Вон гильдия», — кивнул мужчина на приземистое здание, возле которого отиралась небольшая толпа самых разных людей, а потом с жирным намеком на меня посмотрел. Я улыбнулся и выдал ему еще 2 медика. Кашмирец довольно приосанился и ушел, ни слова не сказав. Почесав затылок, я оглянулся на толпу возле гильдии, к которой подошло еще несколько человек. И чего делать? Ждать очереди? Усмехнувшись, направился прямо к людям. В голове появился небольшой, простенький, я бы сказал, но план. По пути осмотрелся вокруг. Местность была незнакомой, но я знал, на что ориентироваться, чтобы добраться до казарм. Отсюда, как и почти из любой части города, виднелся дворец. Раньше там сидел какой-то визирь, ныне же, назначенный империей наместник города Рокстон Флакиет и его приближенные. Трусливые подонки, все как один. Иные не стали бы настаивать на том, чтобы 8 человек помогали войскам удерживать контроль над толпой горожан, среди которых не было ни инсуриев, ни сионов, ни магов. Хотя про последних, в нынешней обстановке, я уже не уверен. Вдруг здесь и правда торчит какая теневая школа, вот только, в отличие от столицы, на самом деле никому не подконтрольная. Слышал про такие, дескать, в них подготавливают магов, которые потом работают на криминальные структуры. Я несколько раз обсуждал такое со своей сестрой, Ансилмой, близняшкой Кастиса, с которой я общался ближе всех прочих своих родичей, но она считала подобное лишь слухами. «Здесь за каждым углом присматривает тайная полиция, милый мой Кирин», — улыбалась девушка. «Даже если бы, в теории, такая организация имелась, то все равно работала бы на государство, пусть даже создавая иллюзию независимости. Хах, а может, так оно и есть. Мне-то откуда знать, но то в столице, а здесь, как по мне, может быть что угодно». Так или иначе, дворец стоял на вершине холма, отчего на него можно было легко ориентироваться, и если пройти к нему ближе, то наверняка я встречу хоть какие-то ориентиры. Ну, либо спросить дорогу к центральному рынку, а от него путь я уже знаю, и желательно при этом избегать лестниц. Это сейчас мне повезло, был с местным, который, судя по виду, где-то там и обитает. А что будет, если пойду один? Хер бы его знал. Может, ничего, а может, соберу проблем. Я, конечно, крут и все такое, но если завалю десяток отбросов, то не вызову ли этим каких проблем? Все-таки не зря руководство Марба опасается своего населения. Проклятые кашмирцы, рисковать нежелательно. Кстати, площадь, как и все пустые пространства аналогичного характера, использовалась под место для торговли. И вроде ничего необычного, но подозрительно громкий крик на тоскольском, моем родном и понятном языке, заставил меня, как и прочих людей вокруг, обернуться в сторону центра небольшого базара. «Хулиш имя Хариса, нашего единого бога и повелителя!» Разобрал я голос какого-то мужчины, а замеченные, из-за спин начавшей собираться толпы, стражники лишь подстегнули интерес. Я подошел ближе, продолжая оставаться на некотором расстоянии ото всех. Она восхваляла Амму прямо при жреце, громко пояснил кто-то из толпы, специально для новоприбывших. «Вот дура», — добавил еще один мужчина и покачал головой. «Бабы», — в сердцах бросил он, будто бы одно это слово объясняло все происходящее. Толпа вокруг роптала, но преимущественно на Мунтасе, хоть временами я и разбирал знакомые слова. «ТЦ, мало того, что ничего не понятно, так еще и не видно». Я потер ладони, а потом оглянулся, подмечая удобный прилавок. Поймав мой взгляд, стоящий за ним продавец на миг задумался, а потом растянул губы в усмешке. 10 медиков, и можешь встать», — указал он на доски своего навеса. 2 медика», — заявил я, а потом подпрыгнул на пятачок свободного пространства, между товарами, засыпая его пылью со своих сапог. Благо, на них были нанесены руны, иначе мои ноги давно сопрели бы до состояния вонючего болота. «Я песок за 2 медика убирать не буду. 9 монет и деньги сейчас», — возмутился он, стукнув по столу непонятно откуда вытащенной сучковатой дубиной. 5 сразу», — кинул я ему медь, сосредоточив внимание на центре рынка, где высокий мужчина в одежде жреца на вытянутых руках удерживал какую-то женщину, укутанную в привычные взгляду тряпки. Рядом стояли солдаты, стандартный десяток стражи, оглядывающийся офицер и маг, точнее, волшебница. Причем та самая, которую я видел по дороге. «Давай 6», — азартно заявил торговец, но я лишь бросил на него короткий взгляд, не удостоив ответа и вновь сосредоточив внимание на происходящем. «Вот жадные ублюдки!» Раздражает эта черта кашмирцев. Иной раз кажется, что они и жопу свою продать готовы. Думаю, даже этот бородатый кретин был бы не против, предложи я 10 золотых, хотя сторговались бы на 5. Между тем с женщины содрали ткань, оголив лицо и часть тела, просто порвав наряд. Я бы дал ей порядка 40 лет, что для низшего класса уже представляет собой тот возраст, который не красит человека. Безусловно, опытные целители могли все поправить, превратив ее в молодую девушку, имею в виду, внешне, но их услуги стоят золото, очень большого количества золота. Суть в том, что чисто внешне она не представляла никакого интереса, еще и заливалась слезами, крича и умоляя отпустить. Утверждала, что исправится и забудет Амму, что каждый день будет молиться Харису, но жрец был неумолим. «Тебе повезло, что обойдешься обычной поркой», по итогу постановил офицер, подходя ближе. «В наше время открытое почитание других богов может быть приравнено подстрекательству к мятежу». Жест мужчины ознаменовал факт того, что ее, полуголую, кусок ткани, которым она прикрывалась, окончательно оторвался, схватили стражники и начали привязывать к ближайшему столбу, на который был натянут тент от солнца. Там, как бы, находился чей-то прилавок, но всем было плевать, кроме продавца, которого отогнали едва ли не пинками, чтобы не мешался. «Выдают», — почесал я затылок, с опозданием заметив, что рядом со мной уже стоял тот самый кашмирец и вполголоса ругался на своем гребаном мунтасе. Лицо мужчины было перекошено, а руки гневно мяли длинные засаленные рукава. Отчего-то вспомнились строки некогда читанного «Века позора», вышедшего из-под пера Гильяма Кауица. «Раздор – это путь любой империи». Однажды я спросил отца, что это значит, и он написал империю как вечное отсутствие мира. «Если нация воюет», – сказал он мне, – «не по периодической прихоти агрессоров, как внутренних, так и внешних, а всегда это значит, что один народ постоянно навязывает свои интересы другим народам, и нация уже не нация, а империя». Он был мудрее меня, уже тогда понимая, что война и империя для нашего легендарного бессмертного правителя – суть одно и то же. Вещи, видимые с разных вершин, единственное мерило могущества и единственная гарантия славы. По какой-то причине буйный нрав толпы, окруживший эту группу стражи, ускользнул и от жреца, и от офицера. И если последний поначалу еще отслеживал настроение людей, то потом, видимо, увлекся, лично достав плеть и начав избивать нарушительницу, пока жрец читал молитвы. О самой женщине я не мог сказать ничего. Слышал часть ее слов и криков, но суть ускользала. Даже не мог сказать, правда ли она восхваляла Амму или лишь упомянула ее, ведь не был свидетелем. Однако закон, касающийся других богов, и правда достаточно суров. Плевать, что я знаю. Люди продолжают поклоняться не только истинно сущему Харису, но и ложным идолам. Вот только если они делают это тайно, то какая разница? Пусть продолжают действовать тайно, дабы не смущать всех остальных. За прилюдное же восхваление другого бога, порицание приветствуется, и правда полагается наказание, так что стража и жрец в своем праве. Однако, надо, мать вашу, головой думать, едва слышно произнес я, хотя мог и орать в полный голос. Гвалт стоял такой дикий, что звуки заглушались, не успевая покинуть пределы моего рта. Толпа внезапно рванула к страже в каком-то едином порыве, набрасываясь на них и начиная забивать всем, чем только можно. Кулаками, ногами, палками, камнями, ножами. Полыхнула магия, но волшебница то ли не успела, то ли растерялась, то ли напугалась. Страх – это эмоция некромантов, позволяющая обращать в прах мертвую плоть, скопившуюся на теле поднятой марионетки. Ну и конечно же, он используется в рунах и алхимии, никак не при нападении толпы обезумевших горожан.